стоял первый по-настоящему теплый и солнечный мартовский день. Уже несколько недель назад кёльнцы с танцами и гуляниями прогнали зиму, и, похоже, она ушла окончательно. Пора собирать вещи. Ломбарди сидел на изгороде у реки и размышлял о будущем. Недавно магистры и студенты привезли из Парижа учение Оккама, но Кёльн сейчас для него не самое подходящее место. Здесь неспокойно. Говорят, что принято решение вернуться к реализму, и номиналисты задумались, куда же податься. «Неплохо бы попасть в Хайдельберг», — рассуждал Ломбарди. «Там реалисты под запретом, и это заставляет их подыскивать другие университеты. Так что сторонники двух направлений встречаются где-то в центре империи и расходятся в разные стороны, как два каравана, пути которых постоянно пересекаются». Ломбарди пошел обратно в город. Остановившись у дома матери Софи, позвонил. Она сама открыла и испуганно посмотрела ему в глаза. «У вас есть новости?» Он покачал головой. «Ее то ли убили, то ли перевезли в другое место. Нет никакой надежды, что она вернется, но он об этом не сказал. Просто попрощался и пошел дальше, к Схолариуму. Там собрал в мешок все свои немногочисленные пожитки, а потом стопкой выложил на стол книги. Когда в дверь постучали, он рассеянно листал работу Оккама. Штайнер вошел с нерешительным видом и бросил взгляд на открытую книгу и на собранный мешок. «Значит, вы на самом деле хотите уехать?» «А вы нет?» Штайнер засмеялся. «Я слишком стар. Старое дерево нельзя пересадить, оно погибнет. И я никогда не скрывал, что согласен учить хоть одному, хоть другому. Может быть, оба подхода правильные. В каждом что-то есть. Даже если они взаимно друг друга исключают. А это так? Вы не думаете, что истин бывает сразу несколько?» Ломбарди покачал головой и захлопнул книгу. «Разве дело только в содержании, а не во власти ли? Знаете, почему Оккам неудобен церкви? Он обвиняет ее в том, что ее политика основана на власти, а мы прицепились к этому спору, как червяк к удочке. Да, мы ничего не значим, мы просто как наживка для рыбака». Штайнер сделал несколько шагов и опустился на скамью. «Речь идет не о политике или власти, Зигер», — пробормотал он. «Речь идет о том, допускают ли вера и знание наличие двух различных истин. Вера и знание всегда шли рука об руку, а сейчас их тысячелетняя связь рвется. Это движение вперед — но оно фатально, о чем вы, молодежь, конечно же, слышать не хотите. Как вы думаете, какими будут последствия наших попыток превратить веру и знания в две различные науки? Мы разорвем этот мир. Одни пойдут по теологическому пути, другие — по пути учения, которое верит только в то, что, как ему кажется, оно на самом деле знает. Пока еще всех нас объединяет вера в Бога, но это закончится, потому что однажды философу уже будет недостаточно одной веры в Бога. Он захочет конкретных доказательств, и поэтому отречется от учения Фомы. В этом развитии, Зигер, таится зло. Но вы, молодежь, не хотите это осознать». Ломбарди молчал. Наверное, Штайнер прав в своих предположениях, но не в своем к ним отношении. Они предвидели подобное развитие и даже его приветствовали. Отделение церкви от светской жизни — это то, чего они, модерни, хотели, к чему стремились. Но говорить об этом человеку, который вместе с ним наблюдал агонию науки, основанной на вере, он не стал. У того и так кровоточит сердце. Поэтому он просто сказал: «Оставьте, Штайнер», и демонстративно сунул книгу в мешок. Но мешок простоял в углу гораздо дольше, чем планировалось. Хотя он и послал письмо в Хайдельберг, все-таки лучше отправиться туда самому. Но за 2 дня до отъезда на улице его остановил нищий, который сунул ему в руку записку. Ломбарди решил, что в город вернулся Найтхарт, поэтому торопливо положил бумажку в карман плаща. День прошел в обычных делах, и только к вечеру Ломбарди собрался с духом и решился прочитать послание. Развернув скомканный листок, он сразу же узнал мелкий, аккуратный почерк. «Прежде чем уехать из города, пожалуйста, навестите меня еще раз. Вы меня найдете у святых ангелов-защитников, Софи». Ломбарди уставился на лист. День, в который он решил окончательно покинуть Кёльн, выдался пасмурным. Над городом нависли тучи. Самое подходящее время для тоски. И все-таки он был рад, что отправляется к другим берегам. Пока здесь будут пытаться пустить часы на церковной башне в обратную сторону, он пойдет навстречу новому времени. На рынке он заметил Штайнера, но решил не подходить, а Штайнер как будто почувствовал, повернул голову. Ломбарди только улыбнулся. Он направился к Марсовым воротам на Шильдегассе. Над церковью святой Клариссы висели мрачные тучи. Когда он остановился, чтобы оглянуться еще раз, к нему подошли 3 молодых человека и спросили про факультет. Он объяснил, как пройти к коллегиуму, и поинтересовался, откуда они. «Из Хайдельберга», — ответил один. «Там уже 3 года не жалуют реалистов. Испугались гуситской ереси». Ломбарди засмеялся. «Вы пришли по адресу. Здесь боятся совсем другой ереси», — промелькнуло у него в голове. «Ну что ж, вперед», — сказал он, ухмыляясь. «И внимательно слушайте, что вам будут говорить старики». Он пошел к монастырю. У ворот монахиня спросила, что ему нужно. Он заколебался. «Софии Кассал, у вас?» Она покачала головой. Он вытащил из кармана записку. «Я знаю, что она здесь. Вот что она мне передала». Монахиня посмотрела на него испытующе. «Кто вы?» «Магистр Артес Либералис». Она взглянула на записку Софи, потом велела ему подождать и исчезла в доме. Чуть позже вернулась и пригласила его войти. В помещении, освещенном только масляной лампой, в простой одежде послушницы перед ним стояла Софи. Монахиня тихо закрыла дверь. «Это сделал канцлер. Это он отправил меня сюда». «В монастырь? Он хочет, чтобы вы закончили свои дни в монастыре?» «Монастырь или обвинение в ереси? Что бы выбрали вы?» «Неужели все было так плохо?» Софи кивнула. «Да, огонь разжигали не только клирики, но и магистры. Вас поэтому не было? Чтобы не пришлось пачкать руки?» Он опустил глаза. Она была права и знала об этом. «А если кто-нибудь когда-нибудь догадается?» Она горько рассмеялась. «О, я ношу другое имя. Все повторяется. Постепенно начинаешь привыкать». Он ощутил возникшие между ними отчуждения. Он исчез, а она лицом к лицу столкнулась с самой ужасной из всех возможностей. Быть заживо похороненной в монастыре Наверное, это последнее, к чему она могла бы стремиться. Отсюда наверняка можно сбежать, — сказал он тихо, потому что никак не мог осознать, что потерял ее навсегда. Она протянула руку, коснулась его темных волос и глубоким взглядом посмотрела в его васильковые глаза, которые так любила. «Сегодня вечером меня увезут из города. Канцлер сказал, что вчера вернулся муж Гризельдис. Вы же знаете, он торгует пряностями. Завтра его корабль отплывает в Нидерланды, а оттуда в Египет. У нас с канцлером был очень долгий разговор. Может быть, я обязана ему жизнью, кто знает. И он совсем не невежественный, упрямый старый клирик, у которого в голове нет ничего, кроме пунктов устава. Нет, он правильно понял причины, которые мною двигали. Иногда мне даже казалось, что я разговариваю со Штайнером. Я поеду в монастырь сестры Гризельдис, которая, добрая душа, за меня похлопотала». «Я не хочу», — тихим голосом перебил ее Ломбарди. «Я не хочу, чтобы ты жила пленницей. Может быть, в Сицилии, куда они и собираются меня отправить, я и стану пленницей. Но сестра Гризельдис якобы пишет книги, так что моя ссылка может оказаться достаточно приятной». «Значит, они уже все подготовили», — пробормотал Ломбарди. «Канцлер отошлет Софии кошмар его беспокойных ночей на корабль, как будто это бочонок с вином, и отправит прочь, чтобы, наконец, от нее избавиться». Открылась дверь, и вошла монахиня. «Вам пора идти, господин магистр». Времени на прощание не осталось. Ломбарди развернулся и вышел. Вернувшись в схолариум, он столкнулся в дверях с Лаурьеном, который тоже собрался в дорогу. «Мы могли бы путешествовать вместе», — сказал юноша, и Ломбарди кивнул. «Им было по пути, потому что он, прежде чем отправиться в Хайдельберг, собирался навестить сестру в Нойсе. Так что они вместе покинули город, не догадываясь, что вернутся обратно гораздо раньше, чем рассчитывали». На постоялом дворе у колокола останавливались в основном паломники, направляющиеся на юг. Немощные, старые и больные за небольшую плату получали здесь спальное место в просторной комнате. Еда была хорошей, а вино дешевым. Здание располагалось на бойкой улице. Оно чем-то напоминало убежище бандитов. Конечно, паломников никто не трогал, но уже не один богатый простофиль расстался здесь с жизнью. У разбойников был наметанный глаз. Они легко определяли тех, кто на первый взгляд был беден, как церковная мышь, а под плащом прятал набитый золотом мешок. До постоялого двора Ломбарди с Лаурьеном добрались ближе к вечеру. Они шли всего 2 часа, но мысль о еде заставила их зайти на огонек. В переполненном помещении на скамьях сидели паломники, давая отдых своим усталым ногам. 2 женщины внесли полные миски. Паломники сдвинулись и освободили место вновь прибывшим. Ломбарди с Лаурьеном заказали пиво и хлеб, а потом каждый углубился в свои мысли. Вокруг было шумно. Люди болтали и делились впечатлениями о святых для каждого христианина местах. «Через несколько месяцев ты снова вернешься в Кёльн?» — наконец спросил Ломбарди, с удовольствием поглощая свежий, еще теплый хлеб, который служанка положила на стол. Лаурьен покачал головой. «Не думаю. Наверное, лучше, как и отец, стану писарем». Ломбарди ничего не ответил. Он думал о Софи и о том, что потерял ее навсегда. Его не отпускало возникшее еще во время поездки в Каленберг горькое чувство. Оно мучило его с тех самых пор, как он сбежал с этого процесса, не очень хорошо понимая, почему. Представлявшаяся величественной наука вдруг показалась ему шутовской пляской, как на карнавале. Что ею движет? Что развивает ее? Ведь ученые ведут лишь бесполезные споры. Разве Софи не была права, утверждая, что магистры просто-напросто глупцы? В этот момент Лауриен вдруг схватил его за рукав. «Посмотрите! Посмотрите же!» Он повернулся. В зал вошли трое. Они скинули капюшоны, осмотрелись и направились в самый дальний угол. Ломбарди почувствовал, что кровь бросилась ему в голову. Пальцы Лауриена больно вцепились ему в руку. «Это они! Убийцы Домициана! Я их точно узнал! Вон один!» Лауриен не усидел на месте. Вскочил и уставился на вошедших, а они опустились в темном закутке на скамейку и во все горло заорали, требуя пива. «Заткнись!» — прошипел Ломбарди и попытался вырвать руку. Но Лауриена было не удержать. «Но я уверен, я их видел, это они!» Вдобавок ко всем несчастьям взгляд Найтхарда заскользил по залу. Он узнал Ломбарди и послал ему легкую улыбку, что окончательно вывело Лауриена из себя. Этот человек улыбается. Почему он улыбается? И кому? Лицо Ломбарди окаменело, и все-таки улыбка предназначалась ему, потому что его Лауриена они не знают. Найтхард приветственно поднял руку, намереваясь встать и подойти. Лауриен упал на скамейку. Найтхард приблизился, наклонился к Ломбарди и спросил: «Вы покинули факультет?» А потом засмеялся и обратился к одной из служанок с вопросом о ночлеге. «Вы с ним знакомы? Откуда вы его знаете?» Лауриен слегка отодвинулся от Ломбарди, как будто возле него сидел дьявол, который только теперь показал свое истинное лицо. «Нам следует уйти», — пробормотал Ломбарди и сделал попытку встать, но Лауриен снова схватил его за руку. «Уйти? Теперь, когда я их нашел, у них на совести Домициан, а вы хотите уйти?» Ломбарди недовольно отпихнул его руку и поднялся. Если он считал, что Лауриен оставит его в покое, то ошибся. Юноша молнией метнулся за ним, выскочил на улицу и преградил ему дорогу. «Если вы этого не сделаете, то сделаю я. А если побегу в Кёльн и сообщу, где их искать...» Ломбарди сверху вниз посмотрел на мальчишку. Нелепая мысль промелькнула у него в голове. Не лучше ли просто затащить его в ближайшие кусты и свернуть шею? «Ну так иди», — только и ответил он. «Откуда вы их знаете? Вам было известно, что они убили Домициана. Теперь мне все ясно. Поэтому вы молчали и заставили Штайнера и судей обыскать весь Кёльн, хотя он давно мертвый лежал в Вайлерсфельде. А может быть, вы даже заодно с ними?» Для Лауриена больше уже не было пути назад. Наконец-то он нашел объяснение странному поведению Ломбарди. В голове его распутались тысячи переплетенных нитей. Он приплясывал на дороге, как человек, готовящийся к нападению. «Тихо!» — цыкнул на него Ломбарди. «Это правда!» — закричал Лауриен. «И вы все время это знали!» «И ты твердо решил вытащить на свет эту, как ты говоришь, правду!» — тихо пробормотал Ломбарди. Лаурьен кивнул. «Да, я возвращаюсь в город. Они останутся здесь на ночь, так что у стражников будет достаточно времени, чтобы их арестовать». «Наверное, мне угрожает опасность», — подумал Ломбарди. «И положение можно исправить только решительными действиями. А что, если оглушить его и где-нибудь спрятать? Или даже убить и заткнуть ему рот навсегда? Если ты все расскажешь, они и над тобой устроят процесс, потому что ты преступно долго скрывал известные тебе сведения». «Ну и что, подумаешь? Учиться я все равно больше не собираюсь. Но что будет с вами? Какое вы имеете к ним отношение?» Ломбарди пока стоял на дороге и смотрел, как вокруг него скачет Лаурьен, почувствовал бесконечную усталость. И сам себе вдруг показался чрезвычайно глупым. Построить всю свою жизнь на абсурдных предположениях философов, на сплошной теории, где нет ничего настоящего, доступного органам чувств. Из посеянного зерна вырастает зерно, его можно увидеть и потрогать. Именно чувство нереальности уже много дней, нет, недель, преследовало его по пятам, словно дикий зверь, незаметно, как отражение в зеркале. Смерть души. Да, это похоже на смерть души. «Ну хорошо», — сказал он, — «пошли обратно». Лаурьен уставился на него. «Вы пойдете со мной?» «Да, я пойду с тобой». «Я понятия не имею, какие у вас с ними дела, но ведь для вас это может иметь более неприятные последствия, чем для меня». «Верно. А вдруг это к лучшему? Тебе этого не понять». Лаурьен кивнул. Ломбарди видел, что он успокоился. «Преступники ничего не подозревают. Наверняка набили себе брюхо и ночью будут спать без задних ног. И это хорошо». «Пошли», — сказал Ломбарди.